Выбрав для начала Кларенса, я быстро обнаружил в подростке неестественную склонность к гомосексуализму. Попытавшись развить эти зачаточные инстинкты, я был неприятно поражен, когда убедился, что его мозг практически не реагировал на избранный мной метод воздействия. Скорее всего, здесь сыграли свою роль определенная умственная неполноценность, слабое интеллектуальное развитие и заторможенные рефлексы подростка. Мне стало очевидно, что Филлис представляет собой более благодатное поле для моих экспериментов. Терпеливо исследуя ее психическое состояние, я скоро установил слабо выраженную, но тем не менее позитивную склонность к лесбиянству и еще менее выраженные симптомы комплекса Электры. Надежды на развитие психических аномалий оставались весьма слабыми, но объект находился в столь превосходных физических и интеллектуальных кондициях, был настолько чувствительным к посторонним раздражителям, что прогресс оказался на удивление быстрым. Действуя предельно осторожно, в строгом соответствии с принципами Фрейда, я попытался заложить в ее подсознание нереализованное желание отомстить своей матери за любовь несчастной женщины к своему мужу. В то же время, под предлогом лечения расстроенного воображения, я получил возможность периодически подвергать ее гипнозу. Последствия не заставили себя долго ждать. Филлис Брайтон достигла стадии, при которой уже не могла отдавать себе отчета в поступках, совершенных под воздействием гипноза, и сохраняла лишь смутные воспоминания о них при возвращении в нормальное состояние. Благодаря умелому использованию внушения и тщательной дозировке лекарственных препаратов, мне удалось добиться почти невероятных результатов. Мои эксперименты достигли критической стадии, когда миссис Брайтон объявила о своем намерении присоединиться к семье. Пути назад у меня не было. Оставалось провести заключительный опыт, чтобы выяснить, смогу ли я контролировать реакции девушки в присутствии матери. Первые сомнения появились у меня накануне приезда миссис Брайтон. Мой эксперимент протекал настолько успешно, что сознание объекта мгновенно реагировало на самое незначительное воздействие с моей стороны. И фактически ее состояние стало критическим. Опасаясь за последствия, которые могли возникнуть в ходе непредвиденной коллизии, я отправился в Майами к мистеру Шейну. Его рекомендовали мне как осмотрительного и способного детектива. Я осторожно объяснил ему создавшуюся ситуацию в той мере, какую мог себе позволить, и он согласился обеспечить безопасность миссис Брайтон от возможных случайных трагических случаев. Я почувствовал себя более уверенно. Мистер Шейн не стал проявлять излишнего любопытства и произвел на меня впечатление исключительно способного человека. Миссис Брайтон прибыла в надлежащий срок. Дочь приветствовала ее с выражением странной смеси, ненависти и любви, что дало мне повод для новых размышлений. Я продолжал внимательно наблюдать за ней, делая необходимые пометки для будущих экспериментов. Ситуация предельно накалилась в течение обеда. Филлис была раздражена и неуправляема. Я испытывал удивительное ощущение Творца, наблюдающего за созданием своих рук. Я чувствовал себя богом, или, если хотите, гениальным музыкантом, способным по своему желанию извлекать из инструмента восхитительную гармонию или ужасающий диссонанс звуков. Инструментом моим была Филлис Брайтон. Моя воля стала для нее законом, и все бы могло окончиться спокойно, если бы я не поддался дьявольскому искушению провести последний, заключительный эксперимент. Меня охватило желание узнать, смогу ли я принудить девушку убить свою мать, а затем заставить ее мозг снова функционировать нормально. Я не рассчитываю на понимание или прощение. Мною овладело безумие. Я шел на сознательное, хладнокровное убийство. Но я должен был знать, что означала для меня жизнь какой-то глупой женщины в сравнении с ощущением полного, безоговорочного успеха. После обеда я отозвал Филлис в сторону и поговорил с ней. У меня была приготовлена необходимая доза наркотика, и я убедил ее принять лекарство. Филлис ушла от меня наполовину сонной, с трудом вскарабкавшись по лестнице в свою комнату. Я отправился в библиотеку, где собирался дождаться прибытия мистера Шейна и результатов моего последнего отчаянного эксперимента. Остальное вы знаете. Девушка вырвалась из-под моего контроля, прежде чем я получил возможность даже убедиться в своей способности вернуть ее в прежнее нормальное состояние. Сегодня ночью она бродит по улицам с пистолетом в руке, беспомощная, против кровожадных инстинктов, которые я вложил в ее сознание. Да простит меня Господь! Чудовище, которое когда-то было Филлис Брайтон, нанесет свой удар уже сегодня. Она будет убивать и убивать, пока сама не будет уничтожена наподобие Франкенштейна. Я сотворил монстра. Когда безжизненное тело Шарлотты Хант было принесено в дом минувшим вечером, я осознал, какую угрозу для общества я создал своими руками. Повторяю, я не ищу себе оправдания. Для меня существует лишь один выход, и я сумею им воспользоваться. Перед собственной совестью и перед Богом я признаю себя виновным в ужаснейшем преступлении нашего столетия. Филлис Брайтон должна быть найдена и безжалостно уничтожена. Что касается меня, я сам приведу в исполнение вынесенный себе приговор. Я ухожу, чтобы дать ответ Господу за свои поступки. Джоэл Педике. Прочитав заключительные слова рукописи, Майкл Шейн подошел к окну и, набрав полные легкие свежего воздуха, отложил листки в сторону. Ему казалось, что он не дышал с тех пор, как взял в руки этот документ. Слова признания Педике сверлили ему мозг. Тишина камеры смерти была нарушена воем сирен приближающихся полицейских машин. Шейн закурил сигарету и, высунувшись из окна, наблюдал за дорогой, ведущей к дому. Из остановившейся машины показалась знакомая фигура Питера Пейнтера. Детектив отошел от окна в тот самый момент, когда шеф полиции Майами-Бич занес ногу на ступеньки лестницы. Шейн чиркнул спичкой и поднес слабый огонек к листкам бумаги, содержащих предсмертное признание доктора Педике. Тонкая бумага ярко вспыхнула. Небольшой костер заполыхал в пепельнице, то затухая, то вспыхивая вновь, по мере того, как детектив торопливо кидал в него скомканные листы. Последний клочок бумаги обратился в пепел в тот самый момент, когда Пейнтер ворвался в комнату. 12. Глаза Пейнтера мгновенно превратились в узкие щелочки, едва он заметил Шейна, сидящего у окна. Замедлив шаги, он молча подошел к постели и, не меняя выражения лица, бросил взгляд на тело доктора Педике. Потом он повернул голову и посмотрел на детектива. «Еще один труп! Сами видите!» Пейнтер сердито фыркнул и, отвернувшись от Шейна, на этот раз более внимательно осмотрел лицо покойного и предметы, лежащие возле его кровати. «Самоубийство!» «Меня при этом не было», — отвечал Шейн. Мистер Монтрос вошел в комнату и остановился на пороге. Он казался еще более сморщенным, испуганным и беспокойным, нежели несколько минут тому назад. «Пора бы взять себя в руки», — заключил детектив, улыбаясь. «Я послал за коронером», — объявил Пейнтер в свою очередь, поворачиваясь к секретарю. «Проследите, чтобы до его приезда никто ни к чему не прикасался в этой комнате!» «Почему бы вам и коронеру вообще не перебраться сюда?» — предложил Шейн. «Все было бы намного проще, не говоря уже о сэкономленном времени». «А почему бы вам не убраться отсюда к чертовой матери?» — завопил Пейнтер. «Я только хотел вам помочь», — возразил детектив, флегматично пожимая плечами. «Мне нужно одеться», — объявил Монтрос. «Надеюсь, вы не станете возражать, если я отлучусь на несколько минут». Его просьба осталась без ответа. «Я разыскивал вас все утро», — сварливо сообщил Пейнтер. «А я и не думал прятаться», — возразил детектив, откидываясь на спинку кресла и затягиваясь сигаретой. «И мне известно, где Шарлотта Хант провела последние часы своей жизни», — продолжал Пейнтер, занимая любимую позицию напротив детектива. «Никогда бы не подумал, что вы способны на ревность. Вам придется многое объяснить мне, Шейн!» «Вот этого я как раз и не собираюсь делать!» Глаза Пейнтера кровожадно сверкнули. «Я хочу немедленно прочитать признание доктора Педике, если вы не возражаете!» — объявил он, непроизвольно сжимая кулаки. «Его признание?» Шейн недоуменно поднял брови. «Не делайте из меня идиота! Монтроз видел его собственными глазами!» «Не могу отвечать за мистера Монтроза», — мягко объяснил Шейн. «Но лично я готов присягнуть, что доктор Пэддики не оставлял никакого письменного признания». «Бросьте ваши уловки, Шейн!» — рявкнул Пейнтер, распаляясь не на шутку. «Не переживайте», — успокоил его детектив. «Доктор Пэддики действительно оставил частное письмо, но оно не должно заинтересовать вас». «Мне лучше судить!» — взвился Пейнтер. «Куда вы подевали его, черт вас возьми?» Шейн равнодушно указал на горстку пепла. «Я так и думал, что вы не захотите прислушаться голосу разума, и поэтому сжег его, предварительно прочитав его, не так ли?» «Естественно!» Сраженный такой неслыханной наглостью, Пейнтер механически пододвинул себе стул и упал на него, растерянно хлопая ресницами. «Вы либо законченный кретин, Шейн, либо самый отпетый негодяй, какого мне когда-либо приходилось видеть!» — произнес он тоном общественного обвинителя. «Вам решать!» — усмехнулся детектив, затягиваясь сигаретой. «Я вижу вас насквозь, Шейн!» Поскольку последнее замечание не требовало комментариев, детектив деликатно промолчал. «Вы влипли по уши, Шейн!» — предупредил Пейнтер. «Вы даже сами не соображаете, насколько вы влипли! Прости меня, Господи! До вас что, не доходит? Куда может завести подобная самодеятельность? Подумать только! Уничтожить улики по делу об убийстве!» «Тем не менее, я проделал это», — ответил детектив. «И хватит, Пейнтер! Вы сами понимаете, что у вас не остается иного выбора, как пойти на соглашение со мной. Вам не терпится узнать, что известно мне. Пора бы уже сообразить, что вы останетесь ни с чем, если не прекратите размахивать дубинкой». Пейнтер вздрогнул и сделал небольшую паузу, пытаясь взять себя в руки. «Что было в признании доктора Пэддики?» — упрямо повторил он. «Этого вы никогда не узнаете». «Не забывайте, Шейн, предупреждаю вас. Черт возьми, я не против сотрудничества, зарубите это себе на носу. Но ваше вызывающее поведение делает наш альянс невозможным». «Мы будем сотрудничать, но на моих условиях», — уточнил детектив, наблюдая за маленьким человечком из-под опущенных ресниц с выражением, появляющимся на лице опытного рыболова, стремящегося привлечь внимание крупной форели к насаженной на крючок сушеной мухе. «В моем распоряжении все козырные карты», — хладнокровно разъяснил он. «У вас же ничего, кроме гонора. Мне нет необходимости блефовать, говорю вам прямо. Я спалил письмо болвана Пэддике, чтобы помешать вам стать всеобщим посмешищем. Иначе, произведя первый арест, вы тут же помчитесь в ближайшую газету с заявлением, что дело об убийстве закончено, и тем самым испортите все, что можете, включая собственную репутацию и жизнь моего клиента. Понимаю, что на вас оказывают давление. Я же, слава богу, свободный человек и имею возможность работать так, как считаю нужным. Если у вас хватит терпения не дергаться в течение 24 часов, я на блюдечке поднесу вам такую историю, что о ней прокричат все крупнейшие газеты страны. Предлагаю в последний раз. Я жил в Майами до вас и останусь здесь после вашего отъезда. Если у вас сохранилась хотя бы крупица здравого смысла, вы ухватитесь за мое предложение. Вся слава, естественно, достается вам. У меня свой интерес в этом деле. Ну, так как же? По рукам или нет?» Шейн встал на ноги, ожидая ответа Пейнтера. «24 часа!» — простонал тот. «Вы не понимаете, что сделают со мной газеты за это время? Если же, не дай бог, произойдет еще одно убийство!» «Больше убийств не будет!» «Губернатор грозится назначить служебное расследование!» «Не паникуйте! У него это вошло в привычку! Итак, 24 часа!» «Сейчас уже начало 12-го!» — нерешительно пробормотал Пейнтер, глядя на часы. «Следовательно, встречаемся завтра в 12. Шейн решительно двинулся к двери. Не вставая со своего места, Пейнтер кивком подтвердил свою капитуляцию и проводил детектива грустным взглядом. «Кстати, по поводу нашего сотрудничества», — продолжал Шейн, неожиданно останавливаясь и просовывая голову в комнату. «Есть еще одно дельце, которое вы могли бы провернуть для меня». «Что еще?» «Возьмите у здешнего шофера отпечатки пальцев и свяжитесь с ФБР и полицией Нью-Йорка. Меня интересует, имеется ли на него досье у них в картотеке». Получив необходимое согласие, Шейн захлопнул дверь и спустился в холл. Добравшись до Майами, он припарковал свой автомобиль перед отелем и вошел внутрь. Дежурный портье информировал его, что Тони забрал конверт, но с тех пор от него не поступало никаких известий. Поднявшись к себе в комнату, детектив сделал глоток бренди, чтобы отвлечься от болезненных ощущений в плече, и, подняв телефонную трубку, набрал номер агентства по найму медицинского персонала. «Мое имя Майкл Шейн», — представился детектив, когда приятный голос на другом конце линии ответил на его вызов. «Я расследую дело, по которому проходит одна из ваших медсестер. Я попросил бы сообщить мне имя и адрес девушки, которую вы направили в резиденцию Брайтона сегодня утром». Приятный голос попросил его обождать. Шейн учтиво согласился. «Мисс Миртл Годспид», — сообщил приятный голос и продиктовал адрес в северо-западном секторе Майами. Детектив выразил свою признательность и повесил трубку. Затем, сделав еще глоток, он направился к автомобилю. Выбора не было. Придется пошевеливаться, несмотря на недомогание. Боль в плече разыгралась не на шутку, когда, манипулируя одной рукой, он направил машину в поток уличного движения. Ему потребовалось немало времени, чтобы добраться до 24-й северо-западной улицы, где обитала Миртл Годспид. На улице находилось всего три небольших домика, отделенных друг от друга крошечными палисадниками. Справившись с адресом, детектив направился к центральному из них. Оставив машину у обочины, он подошел к двери. Никто не ответил на его стук. Шторы на окнах, выходивших на улицу, были опущены. Шейн написал полукруг и заглянул через небольшое боковое оконце внутрь здания. Комната определенно имела жилой вид. Добравшись до черного хода и найдя его также запертым, Шейн вынул из кармана отмычку и без особого труда открыл дверь. В тот же момент из соседнего домика появилась полная пожилая женщина и направилась в сторону детектива. «В доме никого нет. Что вы хотите, мистер?» — осведомилась она, подозрительно глядя на Шейна. «Я детектив», — пояснил он. «Не можете ли вы сказать, кто живет в этом доме?»